и книги напишут», — грустно улыбнулась Маша. «Ладно, спи, мечтатель». Маша шагала в стороне по тротуару, прислушиваясь к командам Макарова. Он был старшим в группе, и стараясь идти в ногу со всеми. Впереди топали мальчишки. Вместе с милиционерами они пели про белую армию и черного барона. Останавливались прохожие, провожали глазами веселых, чеканящих шаг милиционеров. У иорданского подъезда Зимнего дворца группа остановилась. К Маше подскочил улыбающийся Вася, следом за ним Никита. «А мы дежурство. Глядим, Марья Ивановна наших ведет. Ну, думаем, будет дело». «Картины идете глядеть?» — затараторил Вася. «Угадал», — кивнула Маша. «Давайте с нами». Вася и Никита переглянулись. «А что?» — сказал Никита. «Живопись, в принципе, облагораживает людей нашей профессии. Скажем, Мадонна Рафаэля или Леонардо да Винчи». «Это точно», — кивнул Вася. «Мне, если хорошую книгу прочитаю, целую неделю даже рюмки водки на дух не надо». Милиционеры сгрудились вокруг Маши. «Кто был в Эрмитаже?» — спросила Маша. «Я», — поднял руку Никита, — «один раз, еще до революции». «А мы ни разу», — сказал Макаров. «Тогда вас ожидает большая радость, потому что встреча с настоящим большим искусством — это всегда радость. Вы увидите картины лучших художников мира». Они смеялись и печалились, жили и умирали, как все люди, как мы с вами. Только разница в том, что свою радость и печаль, свои мысли они навсегда оставили нам и будущим поколениям в своих картинах, чтобы люди из года в год, из века в век становились добрее и лучше. «Так получается», — заметил Вася, — «что задача у художников сродни нашей, милицейской, а?» «Ну, это ты загнул», — сказал Никита. «А я, товарищи, вот что хочу дополнить. Внутри ничего не трогайте, не сорите. Ты, Макаров, семечки грызть любишь, так вот забудь. Тут ведь какое дело? Мы с вами, как это верно заметила Марья Ивановна, умрем, а Эрмитаж будет служить людям вечно». Милиционеры разбрелись по залам. Вначале Маша пыталась им что-то объяснить, задерживала их внимание на тех или иных картинах, а потом, поняв, что это лишнее, замолчала. Вася сосредоточенно изучал Данаю Рембрандта. Он нагибался к самой картине, приводя в ужас смотрительницу зала, щурился, приседал, словно хотел преодолеть незримый барьер между собой и толстомясой Данаей, войти в картину и остаться в ней навсегда. Никита сказал ему об этом, но Вася даже не обиделся, настолько он был увлечен. А Макаров стоял перед Мадонной великого Леонардо и поправлял прическу. Стекло на картине служило ему зеркалом. Маша подошла, сказала, скрывая возмущение: «У вас дома зеркала нет? Я вам подарю». «Зачем?» — удивился и обиделся Макаров. «Вы, наверное, думаете, дуб Макаров и даже стеросовый, ладно. А вот у женщины этой ногти, между прочим, обгрызнее». Маша презрительно посмотрела на него. «А вот когда невежество превращается в грубость, это совсем плохо, товарищ Макаров». «А вы вглядитесь», — сказал он, улыбаясь. Маша посмотрела и ахнула. «В самом деле...» Она растерянно взглянула на Макарова. «Как вы заметили? Вы не обижаетесь на меня, ладно?» «Чего уж там», — великодушно махнул рукой Макаров. «Профессии у нас с вами разные, Марья Ивановна». И от того, что он так просто назвал ее, Маше стало совсем хорошо. Она вдруг подумала о том, что минуты полного расслабления, отдыха, очень редкие у милиционеров, у ее Коли. А она, да и другие жены, наверное, не всегда считаются с этим. А такие минуты надо по-настоящему беречь, дорожить ими. Потому что крайне опасное ремесло выбрали себе эти люди, и кто знает, кому из них суждено еще раз прийти сюда, в Эрмитаж, а кому сегодняшний поход первый и последний. Маша закрыла глаза и отчетливо, словно наяву, увидела, как бежит по улице с револьвером в руке Макаров. Из вороненого ствола вылетает бесшумное пламя. А потом Макаров медленно-медленно, как будто в прозрачной воде, валится на мостовую, и рука его с намертво зажатым оружием бессильно повисает над кромкой тротуара.